Это не так. Лия была симпатичной, обаятельной женщиной, очень простой и общительной. Михаил не был знаком с Кировым, только видел его в театре на выступлении перед армянской общиной города, когда отменили булгаковский спектакль. Говорил Киров просто и понятно. Его добродушное лицо внушало доверие слушателям. А Таси познакомилась с Лией в театре, не пропускавшей там ни одной премьеры. Лия зачастила в театр, когда во Владикавказ приехали Сталин и Орджоникидзе на открытие съезда народов Терека, где была провозглашена Горская автономная республика. «Сергей приходит домой очень поздно», — сказала Лия Таси. «Он пишет доклад Сталину». Тася изменилась в лице. «Мой отец сам писал доклады, отчеты. Странный нарком национальности Сталин, очень странный, если не может сам написать доклад и полагает возможным читать по существу чужое, да еще на таком собрании, как съезд народов Терек. Читать написанное другим человеком, как свое, и при этом смотреть в глаза людям. Я не понимаю этого». «А все очень просто», — улыбнулась Лия. «Сталин будет читать доклад, не отрываясь от бумажки. Некогда будет посмотреть в чьи-то глаза». «Но как к этому относится ваш муж?» — спросила Тася. Лия замялась, покраснела и тихо произнесла. «Это у них называется партийной дисциплиной. Один товарищ помогает другому. Тем более, что Сережа опытный журналист. Находясь в заключении, он даже начал писать повесть о любви. А Сталин учился лишь в грузинской духовной семинарии, путает Гоголя с Гегелем. Вчера вызывал местное начальство, говорили и о твоем муже». «О моем?» — поразилась Тася. «С какой стати?» «Разговор возник случайно», — поспешил успокоить ее Лия. Сталин заметил, что плохо закрашенные выбоины на потолке, и спросил, откуда они появились. Ему объяснили, что во время спектакля сыновья Муллы восторженные ингуши стали стрелять в потолок. «Что это за пьеса?» — с резким акцентом поинтересовался Сталин. «Кто написал и поставил?» Ему ответили, что местный драматург Михаил Булгаков. «Покажите мне этого Булгакова», — распорядился Сталин, но потом вдруг раздумал. «Наверное, из белых. Ему это подтвердили. Я так и думал», — брезгливо заметил Сталин. «Они могут взбаламутить зал. Впрочем, как и Троцкий, сколько заплатили этому Булгакову? В туземном отделе Наробраза вместе с автором за эту пьесу дали 200 000 рублей. «Могут выжить», — вздохнул Сталин и начал что-то записывать в блокноте, потом закрыл его и сказал. «Булгаков, Булгаков, надо запомнить эту фамилию. Ты чего хмуришься, Серго? Тебе не нравится, что Сергей Миронович помогает мне писать доклад для съезда? Мы делаем общее пролетарское дело. Перестань киснуть, Серго. Хочешь, назовем твоим именем улицу, санаторий, а захочешь целый город, к примеру, Владикавказ». Серго Орджоникидзе наморщил лоб. «Не рановато ли, Иосиф, я еще живой. Ведь улицы и города называют именами известных людей после их смерти». «Ну и что?» — усмехнулся Сталин. «Куда нам спешить? Поживи еще. Ведь мы друзья с тобой, Серго, правда? Ты многое обо мне знаешь, слишком многое. И мне не нравится, когда ты хмуришься. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. Кроме одной. Какие улицы и города назвать его именем? Кстати, Сергей Миронович, где ты родился.